Извольте проследовать дальше на Соловки. Намекаешь на мой вояж в сию обитель, а ныне место перековки всяческих насекомых вредных, которые смердили и мешали жить и творить на земле честным человеком? Да не нужно им там мое искусство, мил друг мой, не гнев, а спокойная убежденность исходила от всего шаляпинского облика. Им ведь знаешь, как надо, как в военном вагоне у Ворошилова: пей, ешь с нами от пуза до блевотины, прости, до самой. А когда нажремся вместе, пой для нас, что прикажем. Это как соловья не в клетке даже, в зажатом кулаке держать. А пискни я только, что на волю хочу. Даже самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. Скала! В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллеги могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу спеть вот здесь, в Римской опере, а меня не пустят. Ищи, кто запретил. Один скажет, что это от него не зависит, другой изречет: вышел новый декрет, а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет: «Батюшка, это же революция, пожар! Как вы можете претендовать на что бы то ни было личное?» Да что тебе объяснять? Все такое уже было со мной и на твоей памяти. Водочка шла весело, хотя и не под грибки с огурчиками или капусткой, а под какую-то вяленую рыбку, чертовски, впрочем, пикантную. И на душе не оставалось ни грусти, ни злобы. А так одна констатация случившегося. Нет, батенька, ничего не получилось у меня с ними там, на родине, и получиться не могло. Вот и весь сказ. В этом месте вроде бы сама по себе напрашивалась точка. Да один колоритнейший чекист припомнился по фамилии Куклин. Ну, повадился к знаменитости вместе со многими другими почитателями искусства, а попросту к столу. Кажется, бывший лобазник, а к тому времени, начало 20-х, уже давно коммунист. Поскольку напитки добротного качества исчезли из нормального оборота, то граждане, любящие посидеть за рюмкой веселой влаги, стали изготовлять водку домашним способом. «У меня, — засмеялся Шаляпин, — завелся особый сорт эстонской водки из картошки. Что это была водка хорошая, остается недоказанным, но мы в это верили. Во всяком случае, моим гостям, чекистам, бесцеремонно навещавшим мой дом, она очень пришлась по вкусу. Пили картошку, все шло хорошо. Но вот кому-то вздумалось завести разговор о театре и актерах». Почти без перехода, только слегка изменив интонацию речи, Федор Иванович передал, как один из гостей рубанул правду матку, заявив, что актеров надо резать. «Почему же? Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство». Замечание, признаться, позабавило. Но тут-то и вступил Куклин. Он был обстоятелен и красноречив. «Ничего, кроме пролетариев, не должно существовать. А ежели существует, то существовать это должно для пролетариев». И каждые 5 минут за столом настойчиво повторял: «Вот вы, актеришки, вот вы, что вы для пролетариев сделали что-нибудь, али не сделали? Да ты ничего не понимаешь. Да что ты понимаешь в пролетариате?» «Тут я, Алексей Максимович, — продолжил свой рассказ Федор Иванович, — забыв долг хозяина быть деликатным, что называется, взвился штопором и, позеленев от бешенства, тяжелым кулаком хлопнул по гостеприимному столу. Заиграла во мне царская кровь Бориса. Встать! Подобрать живот, сукин сын! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу? Навоз ты этакий! Я Шекспира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу. Молись Богу, если можешь, и приготовься, потому что я тебя сейчас выброшу в окно на улицу». Тут, как всегда бывает в компаниях, когда горячит водка,